Нет, другой свадьбы Фигаро быть не может. Но решив приняться за постановку вашей оперы, мы тогда же обратились к Иосифу Гайдну с просьбой написать для нас оперу. Он великий композитор, величайший в мире. Гайдн говорит то же самое про вас. Он не прав. Никто не способен так трогать сердце своей музыкой, заставлять смеяться, потрясать душу, как это делает Гайдн. Если бы он согласился написать для вас оперу, было бы прекрасно. Но вот что он нам ответил. И Бондини передал Вольфгангу письмо Гайдна. «Вы просите меня прислать вам оперу Буффа. Я очень польщен тем, что вас интересуют мои вокальные произведения. Но если опера нужна для вашего театра в Праге, вряд ли я могу услужить вам по той причине, что все мои оперы приноровлены для оперной труппы графа Эстерхази. Написать же новую оперу специально для вашего театра было бы для меня чрезвычайно рискованно, потому что едва ли я могу равняться с великим Моцартом. Будь в моих силах убедить каждого любителя музыки, в особенности среди сильных мира сего, какой глубиной и музыкальной проникновенностью обладают несравненные творения Моцарта, какие возвышенные эмоции рождают они в моей душе, как глубоко я их понимаю и чувствую, все народы спорили бы между собой за право обладания таким сокровищем. Прага только выгодует, если сумеет удержать у себя этого изумительного человека, щедро одарив его, как он сам одарил всех нас. В противном случае удел гения будет печален и вряд ли вдохновит потомков на дальнейшее дерзание. В этом, увы, и кроется причина того, что так часто оказывается сломлен дух личности, многообещающий и устремленный ввысь. Меня глубоко возмущает, что несравненный Моцарт, чья «Свадьба Фигаро» является величайшей среди существующих опер, до сих пор не приглашен на работу к какому-нибудь королевскому или императорскому двору. Извините, если я несколько отвлекся от предмета нашего разговора, но я слишком люблю этого человека. Тронутый до глубины души, Вольфганг сказал: «Я благодарен судьбе, что она послала мне такого друга. А я согласен с господином Гайдном. И следующую оперу мы должны получить от вас. Чтобы поставить ее в Праге? За 100 дукатов. Ведь в Вене вы получили столько же». Вольфганг кивнул. «Значит, мы будем ждать от вас новую оперу к осени. Ту же сумму мы заплатим и либретисту, которого подберете вы сами. У вас есть на примете какой-нибудь сюжет?» «Нет, но я найду». Возвратившись в Вену после месяца, проведенного в Праге, Вольфганг не сомневался, что сумеет найти сюжет для оперы, который пришелся бы по душе ему самому и понравился жителям Богемии, чей восторженный прием превзошел все, что он до сих пор испытал в жизни. Констанция, наслаждавшаяся жизнью в чешской столице не меньше, чем Вольфганг, не возражала, однако, против его желания поскорее вернуться в Вену, чтобы успеть попрощаться со своими английскими друзьями, которые покидали столицу Австрии в конце февраля. И хотя, прощаясь с Энн Сторейс, Вольфганг выглядел очень печальным и даже обещал писать ей в Англию, Михаэль О'Келли потихоньку сообщил Констанце, что согласно первоначальному плану, Вольфганг должен был ехать с ними в Англию один, но без своей станции ехать отказался. В Вене многие знали, какой триумф сопровождал Моцарта в Праге, но, вернувшись домой, он снова оказался на распутье между мечтой и действительностью. Он понимал, как глупо надеяться на то, что пражские успехи могут в какой-то степени облегчить его положение в Вене, и все же надеялся. Дома его встретила та же ежедневная борьба за существование. Деньги, заработанные в Богемии, ушли на уплату кредиторам, и снова приходилось напрягать все силы, чтобы не запутаться в долгах.